Глава вторая. Когда наступила полночь, я, напевая песенку «Дом родной в Миссуле, траки дом родной, дом и в Апелусасе, но нет пути домой. Дом старой Медора, дом и в Ундидни, дом и в Агалале, но нет домой пути». Сел в вашингтонский автобус. Побродив без всякой цели по Вашингтону, я почувствовал, что просто обязан увидеть голубую гряду. Горные цепи в Апалачах. Добравшись туда, услышал пение птиц Шенандоа. Река у Голубой гряды, приток Потамака, на берегах которой расположен национальный парк. И побывал на могиле Джексона «Каменная стена». Прозвище Томаса Джонатана Джексона, 1824-1863, генерала армии конфедератов. В сумерках постоял, поплевывая в реку каноэ, потом прогулялся в непроглядные ночи Чарльстона, Западная Виргиния. В полночь Эшланд, Кентукки и одинокая девушка в опустевшем балаганном шатре. Темный и таинственный Огайо, а на рассвете Цинциннати. Потом вновь поля Индианы и Сент-Луис, как всегда окутанные огромными послеполуденными облаками долины. Грязная булыжная мостовая и бревна Монтаны, искореженные пароходы, древние вывески, трава и такелаж у реки. К ночи Миссури, канзасские поля, ночные канзасские коровы в таинственных просторах, игрушечные городки с неведомым морем в конце каждой улицы, рассвет в Абилине. Луга восточного Канзаса на западе перешли в бескрайние пастбища, устремившиеся ввысь на холмы западной ночи. В автобусе со мной ехал Генри Гласс. Он вошел еще в Терре-Хоте, Индиана, а теперь разговорился со мной. «Я уже сказал тебе, почему терпеть не могу костюм, который сейчас на мне. Он просто паршивый. Но дело не только в этом». Он показал мне бумаги. Его только что выпустили из федеральной тюрьмы в Терре-Хоте. Срок ему припаяли за угон и продажу машин в Цинциннати. Кудрявый юноша, 20 лет. «Вот доберусь до Денвера, отнесу костюм в ломбард и куплю себе джинсы. Знаешь, что мне устроили в тюрьме? Одиночное заключение с Библией. Я приспособил ее, чтобы сидеть на каменном полу. Когда они углядели, что я делаю с Библией, они ее забрали и принесли другую, карманного формата, не больше. На такой ты не очень посидишь. Вот и прочел всю Библию вместе с Евангелиями. И вот что я тебе скажу». Чавкая конфетой, он пихнул меня в бок. Он постоянно жевал конфеты, потому что желудок его был испорчен в тюрьме и ничего другого уже не выдерживал. «В этой Библии есть просто потрясающие вещи!» Он растолковал мне, что такое каркать. «Если кому скоро на волю, и он принимается болтать о дне своего освобождения, значит он каркает остальным ребятам, которым еще сидеть и сидеть. Мы хватаем такого типа за глотку и говорим: «Нечего мне каркать!» Дурное это дело, каркать, слышишь?» «Я не буду каркать, Генри. Если мне кто-то каркает, у меня просто руки чешутся. Я так зверею, что могу убить. Знаешь, почему я всю жизнь провел в тюряге? Потому что однажды, когда мне было 13 лет, я не смог сдержаться. Я пошел с приятелем в кино, а он отпустил шуточку насчет моей матери. Ты знаешь это грязное словечко. Вот я и достал свой складной нож и перерезал ему глотку. И убил бы, если бы меня не оттащили». Судья спросил: «Ты соображал, что делаешь, когда набросился на своего друга?» «Да, сэр, ваша честь, соображал. Я хотел убить этого сукина сына и до сих пор хочу». Вот меня и не освободили ни под какое честное слово и отправили прямиком в исправительное заведение. Я вдобавок и геморрой себе заработал, потому что сидел на полу в одиночке. Никогда не попадай в федеральную тюрьму, там просто паскудно. Черт, я мог всю ночь болтать, так давно ни с кем не разговаривал. Ты не представляешь себе, как мне хорошо на воле. Вот я вхожу, а ты сидишь в автобусе и проезжаешь Терре-Хот. О чем ты думал?» «Я просто сидел и ехал». «А я вот пел. Я сел рядом с тобой, потому что с девицами садиться побаиваюсь. Я ведь могу чего доброго свихнуться и полезть им под юбку. Надо бы чуток переждать». «Еще один срок, и тебя упекут на всю жизнь. Теперь уж тебе лучше не усердствовать». «Да я и сам знаю. Вот только беда, как начнут чесаться руки, я уже не соображаю, что делаю». Жить он намеревался с братом и невесткой. В Колорадо они подыскали ему работу. Билет ему купили федеральные власти, и место назначения было оговорено. Этот малый напомнил мне Дина в прошлом. Он был не в состоянии вынести бурление собственной крови, у него чесались руки. Вот только не было в нем той непостижимой врожденной святости, которая могла бы избавить его от суровой участи. «Будь другом, последи, чтобы в Денвере у меня руки не зачесались, ладно, Сал? Может, тогда я доберусь до брата без приключений». Когда мы приехали в Денвер, я взял его под руку и отвел на Лаример-стрит закладывать тюремный костюм. Не успел Генри распаковать сверток, как старый еврей учуял, что это такое. «Мне здесь эта пакость ни к чему. Ребята из Каньон-Сити каждый день такие приносят». Лаример-стрит кишмя кишела бывшими арестантами, пытавшимися продать пошитые в тюрьме костюмы. В конце концов Генри пришлось ходить по городу, сунув свои шмотки в бумажном пакете под мышку, зато в новеньких джинсах и рубахе спортивного покроя. Мы направились в старый Дина в бар «Глен Арм». По дороге Генри выбросил костюм в урну, и оттуда позвонили Тиму Грею. «Ты!» – радостно закудахтал Тим Грей. «Сейчас буду!» Через 10 минут он в припрыжку вбежал в бар вместе со Стэном Шеффордом. Тим со Стэном недавно съездили во Францию, после чего страшно разочаровались в своей денверской жизни. Генри они полюбили и угостили его пивом, а тот принялся направо и налево сорить своими тюремными деньгами. Снова я оказался в нежной, темной денверской ночи, с ее священными закоулками и шаткими строениями. Мы пустились в поход по всем городским барам, побывали в придорожных забегаловках Уэст Колфакса, в негритянских салонах Five Points, везде и всюду. Стэн Шеффорд целую вечность искал случай со мной познакомиться, и теперь нас с ним впервые ждало рискованное предприятие. После возвращения из Франции, Сал, я потерял всякое представление о том, что мне делать с самим собой. «Правда ты едешь в Мексику? Черти жареные, можно я поеду с тобой? Я могу раздобыть сотни монет, а там, в университете Мехико, сразу же оформлю себе ветеранские льготы». «Отлично, мы ударили по рукам. Стэн едет со мной». Он был длинноногим, застенчивым денверским парнем с копной волос, широкой улыбкой мошенника и медлительными, даже ленивыми манерами Гэри Купера. «Черти жареные!» – произносил он, и, закрепив большие пальцы обеих рук на ремне, неторопливо шагал по улице. Дед Стэна всеми правдами и неправдами пытался заставить его остаться. Раньше он был против Франции, а теперь ему претила сама мысль о поездке в Мексику. Из-за этой битвы с дедом Стэн вынужден был слоняться по Денверу словно бродяга. В ту ночь, после того, как мы покончили с выпивкой и не дали зачесаться рукам Генри в хот-шопе на Колфакс-стрит, Стэн неверной походкой направился ночевать в гостиничный номер Генри на Гленарм-стрит. «Я даже не могу поздно прийти домой. Дед затевает драку со мной, потом переходит на мать. Вот что, Сал, я просто свихнусь, если немедленно не смотаюсь из Денвера». Я же остановился у Тима Грея, а немного позже Бэйб Роулинс обеспечила меня чисто прибранной полуподвальной комнатенкой, куда целую неделю по вечерам все являлись ко мне в гости. Генри отправился к брату и как в воду канул. Больше мы его не видели и никогда не узнаем, накаркал ли ему кто-нибудь без нас, упекли ли его за решетку или же он мчится на всех парусах в вольной ночи. Всю неделю Тим Грей, Стэн, Бэйб и я целыми днями просиживали в чудесных денверских барах, где официантки ходят в широких брюках и бросают на всех робкие нежные взгляды. Вовсе не озлобленные официантки, а официантки, которые влюбляются в постоянных клиентов, вступают в безумные связи, гневаются, раскаиваются и страдают. И так в каждом баре. Вечера все той же недели мы проводили в Five Points, где слушали джаз и накачивались спиртным в сумасшедших негритянских салунах. А потом до 5 утра чесали языки в моем подвальчике. Полдень обычно заставал нас лежащими в садике за домом Бэйб в окружении денверской детворы. Малыши играли в ковбоев и индейцев и набрасывались на нас, прыгая с цветущих вишневых деревьев. Время я проводил расчудесно. Мне принадлежал весь мир, потому что я ни о чем не мечтал. Мы со Стэном задумали уговорить Тима Грея поехать с нами, однако Тим не пожелал расставаться со своей денверской жизнью. Я уже готовился к отъезду в Мексику, когда ночью неожиданно позвонил Денвер Долл. «Ну-ка, Сал, угадай, кто едет в Денвер?» Я понятия не имел. «Он уже в пути. Сведения из надежных источников. Дин купил машину и отправился за тобой вдогонку». Внезапно я едва ли не воочию увидел, как Дин, пылающий, содрогающийся и вселяющий ужас демон с чудовищной скоростью тучей вырастает передо мной на дороге, неотступно, точно закутанный в саван скиталец преследует меня на равнине и, наконец, на меня обрушивается. Я увидел над равнинами его исполненное безумной решимости широкоскулое лицо с горящими глазами. Я увидел его крылья, увидел его древнюю обшарпанную колесницу с тысячами вырывающихся наружу и искрящихся языков пламени. Увидел выжженную позади этой колесницы дорогу и даже то, как она сама прокладывает себе путь и мчится сквозь кукурузные поля и города, разрушая мосты, осушая реки. Она явилась на запад воплощением гнева. Я знал, что Дин опять сошел с ума. Если уж он забрал из банка все свои сбережения и купил машину, значит, у него не оставалось ни малейшей возможности посылать деньги ни одной из двух жен. Все, песенка его была спета. Позади него дымились обугленные руины. Вновь он мчался через величественный стонущий континент на запад и очень скоро должен был прибыть. Мы занялись поспешными приготовлениями к приезду Дина. До нас дошли слухи о том, что он намеревается отвезти меня в Мексику. «Как, по-твоему, возьмет он меня с собой?» – спросил перепуганный Стэн. «Я с ним поговорю», – твердо пообещал я. Мы не знали, чего и ждать. Где он будет ночевать? Что собирается есть? Нет ли для него каких-нибудь девушек? Похоже было, что надвигается прибытие Гаргантюа, и к нему следовало подготовиться. Расширить трущобы Денвера и отменить действия кое-каких законов, чтобы вместить его громоздкое и страдавшееся тело, переполненное исступленным восторгом.